Тут Помреж взял меня под руку, отвел в сторону и объяснил. У них роман. Она ушла от мужа и ездит за Стасом на все киносъемки. Хотя я к тому времени был далек от пуританства, я, помню, почему-то очень обиделся за своего друга Пашу Арсенова и расстроенный ушел с вокзала. Чистая и романтическая Валя Малявина из фильма «Иваново детство» и скромная домашняя хозяйка и чистюля, какой я знал Валю по визитам к ней домой, никак не совмещалась у меня с образом безумной цвейговской дамы из рассказа «24 часа из жизни женщины». Но жизнь выделывает и не такие коленцы. Вскоре я узнал, что Стас и Валя сняли комнату на Арбате возле театра, где оба работают. И как-то остыл на этот счет, тем паче, что и Фрумин, как Эсадзе, когда-то почти не вызывал меня на киносъемки. Как все юные гении, он делал картину сам. А о наездах на студию Ленинградского обкома и прочих неприятностях я узнавал стороной от редакторов студии Прижетты Гукасяны и Саши Бессмертного, от директора фильма Евгения Волкова и от жены Фрумина и художницы по костюмам Наташи Ландау. Впрочем, я и не удивлялся ленфильмовским стукачам, информировавшим обком о том, что на ленфильме снова снимают антисоветчину. В тот день, когда Госкино разрешило Фрумину снимать этот сценарий, я показал ему другие, предыдущие варианты этой работы и сказал: «Этого парня, Гурьянова, я встретил в командировке в Сибири, на аэродроме таежного поселка Урай 1 января 1963 года. Я пришел туда утром, думая, что хоть там, в аэропортовском буфете, смогу выпить чаю, потому что весь остальной поселок лежал в то новогоднее утро в дупель пьяный. Но буфет был закрыт, а возле аэропортовской избы маялся лишь один парень с дорожным фибровым чемоданом. Этот Гурьянов. Вдвоем мы позавтракали на крыльце аэрофлотской избы. У него нашелся кусок хлеба, а у меня батон московской колбасы. И за этим делом он рассказал мне свою жизнь. Как отслужил в армии, вернулся в колхоз, но уехал и оттуда, и с тех пор мотается по стройкам коммунизма. А сюда прилетел проведать сеструху. Да она, оказывается, спуталась с каким-то буровиком и улетела хрен знает на какую таежную буровую. Ну вот, а остальное ты знаешь из сценария. Я пишу его и переписываю вот уже 15 лет, но никак не могу зашпаклевать и закрасить от цензуры реальную нашу сучью жизнь». Мы сидели на веранде коттеджа в Болшевском доме творчества. Фрумин выслушал этот монолог, посмотрел на классиков советского кино, гуляющих в парке по большому и малому гипертоническим кругам, и сказал: «Старик, ты написал замечательный сценарий, но в моем фильме не будет никакой косметики и никакого социалистического реализма. Я сниму армию такой, какая она была, когда ты в ней служил, и я. И я сниму деревню такой, какая она есть, из-за полярной стройки один к одному. С их пьянками, мордобоем и блевотиной бичей. В таком случае зачем нам терять год жизни?» — сказал я. «Давай сейчас пойдем и подадим документы на эмиграцию». «Нифига», — ответил Фрумин. «Вот увидишь, я сниму только правду. И это будет замечательный фильм. И мы получим премии всех международных фестивалей. Хочешь, поспорим?» Я усмехнулся. «Знаешь что, я не буду с тобой спорить. Снимай как хочешь, но если они запретят и этот фильм, Я уеду, говорю тебе честно.